Вечером Эрин с Нолвенде разминулись. Когда он заезжал домой за солнышком, напарница еще не явилась. А когда Эрин вернулся в управление, рабочий день закончился, и Нолвенде уже ушла. А он, между прочим, сильно соскучился. Суетный выдался вечер. Пока эльф ходил к Арнольду Полукаровичу, пока курил с товарищем Шраком и искал Легатара, параллельно созваниваясь с вольными охотниками на сиреневые ирисы, дежурство успело начаться. А к жуткому неудовольствию Миновазина еще и отказался играть в нарды. Шутка, которой в течение получаса обучал Эрина бывший спецагент, требовала небольшой практики и сосредоточения. Пришлось спецназовцу терпеливо ждать, когда светлый родич вдоволь помедитирует на плакат со схемой эвакуации при пожаре. «Какой-то ты сам не свой, Эрин Рандир», — заявил проникновенно Дроу. «Задумчивый слишком». «Наверное, есть о чем подумать. Все-таки из Легатара вышел бы прекрасный преподаватель. Умеет бывший неуловимый и беспощадный объяснить кратко и доходчиво там, где иной растекся бы тысячи слов». Эрину хватило даже собственного слабенького дара. «Много думать вредно», — хохотнул спецназовец, возлагая ноги на столешницу и откидываясь на стуле назад. Стоило только Вузелину задуматься, как тут же спекся. «Кстати, как он?» «Сегодня будет беседовать с советом Матрон. Сулейме позвонил уже раз 20 или 30. Душераздирающее зрелище. Я почему-то надеялся, что не доживу до того момента, как вуз влюбится. Кошмар, что с парнем сделалось». И тут до Эрина, пусть с запозданием, но дошло. «Ты завидуешь, темный?» «Завидую», — спокойно согласился Дроу. «Всему, кроме разговора с Матронами». Капитана Аптельмнара передернуло. А еще ему стало стыдно. Разгильдяй, балбес и дриада Люб Вузелин ради одинокой беспреданницы из задрипанного городишки не побоялся предстать перед жестокими, прагматичными до мозга костей, надменными интриганками, во власти которых его счастье и будущее. От взгляда мадам Нагайны и улыбки леди Наяксины у Эрина в желудке начинались спазмы, дыбом вставали волосы, а уши сами собой прилипали к черепу. Нет, суровые леди не превратят Вузелина в драйдера. Сноска. Драйдеры в далекой древности так называли изгнанников, которые не прошли испытания паучьей королевы – полудроу, полупауки. Времена уже не те, и даже в жертву не принесут, но им вполне под силу исковеркать всю жизнь дровского воина, сломив его дух, растоптав достоинство и лишив всякой надежды. А совершенно свободный в своем выборе светлый эльф не мог до сих пор объясниться с любимой девушкой. Он забыл о том, кто из них двоих взрослый, сдержанный и ответственный, кто должен проявить подобающую опыту и возрасту мудрость и сделать первый шаг навстречу, сломать стену непонимания. Кто же он после этого? Вот он, вопрос вопросов. «Ага, представил себе, как оно», — хрюкнул довольный добровец. «Тебе тоже хочется залезть под стол?» Очень сильно согласился следователь. «Матроны — это матроны». Осталось только благодарить Эру за то, что Эрин не дроу. «Может, позвоним девчонкам?» «Допросим, посмеемся», — азартно предложил Миновазин. «У моей подружки есть кузина?» «Нет!» — истерически взвыл эльф, выставив руки в защитном жесте. «Нет!» Его можно понять. На острое отравление грушенькой солончак наложилась эпопея с колдубинскими дриадами. А тут еще лапушка желудьковская со своими ведрами. И получите, распишитесь. Главный дриадофоб капитан Эрин Рандир Аптелемнар. Как там говорится, имею бензопилу, готов к подвигам. А если вообразить реакцию Нолвенде, когда она узнает, что ночью в радиусе 100 метров от него находилась хотя бы одна лесная дева, матроны будут рыдать от зависти и рвать на себе белоснежные локоны. Политравмой, клеймением и кастрацией дело для Эрина не ограничится. Миновазин от хохота чуть со стула не свалился. «Не быть тебе настоящим бабником. Слишком много думаешь, светлый. К женщинам, в том числе и к дриадам, нужен правильный подход». «Все, ни слова о дриадах». Эрин кинул в болтуна Дроу подставку для карандашей. Тот поймал и швырнул обратно. Еще минут 20 они азартно перебрасывались разными предметами, совсем как мальчишки на школьной переменке. «Потеплеет мячик, покидаем. Темные против светлых, а? Мы снова против стада здоровенных бугаев из Добра. Позовем Легатара с супружницей, Ламельдиля из аналитички и новенького трассолога, как его, Туилинде», — рассуждал Дроу. «Команда на команду. Ты себе представляешь Динас с фалорбольным мечом? – усомнился следователь. Легендарный Брайт Морлок идеально шли классические лодочки, костюмы с кружевными вставками и шляпки. Сколько врагов Срединной империи сгинуло, попавшись на удочку ее женственной хрупкости, не перечесть. «А чё, знаешь, какая у нее задница? Загляденье!» — сверкнул алыми зеницами Минвазин и взвыл. «Ай!» — схлопотав авторучкой в лоб. «Я пошутил!» «Смотри, при легатаре так не шути!» Предупреждение было излишним. Начальника внутренней тюрьмы НЧЧК лучше избавить от неуместного юмора. Это факт. Его безупречность злопамятен как... Неважно. Просто поверьте на слово.